воскресения мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, Московского чудотворца. Память 24 августа, 6 сентября. Святитель Петр, митрополит Московский и всея Руси, скончался 21 декабря 1326 года и был погребен в приготовленной им самим гробнице в стене Успенского собора Московского Кремля с левой стороны жертвенника. В 1472 году Древний Успенский собор, к тому времени обветшавший, стали перестраивать. В присутствии митрополита Московского Филиппа I и нескольких епископов 14 июня разобрали надгробие святителя и увидели нетленные мощи, лежавшие открыто и сиявшие небесной славой. Оказалось, что в 1382 году, во время пожара при нападении на Москву полчищ хана Тахтамыша, огонь проник в гробницу святителя и уничтожил гроб святого. Тело же осталось невредимым. Честные мощи святителя Петра были переложены в новую каменную гробницу. Тогда же собор епископов установил праздник перенесения мощей святителя Петра 1 июля. Через два года строившийся храм обрушился. Мощи святителя были засыпаны, но не повредились. Великий князь Московский Иоанн III вызвал из Италии выдающегося зодчего Аристотеля Фиоравенти, под руководством которого 17 апреля 1475 года был заложен новый Успенский собор. Мощи святителя Петра были на время поставлены в храме во имя преподобного Иоанна Лествичника, по другим источникам, под Ивановскую колокольню. 12 августа 1479 года новый Успенский собор был освящен. 24 августа честные мощи святителя Петра митрополитом Геронтием с епископами, великим князем Иоанном Васильевичем и его сыном Иоанном были торжественно перенесены в новый собор и поставлены на прежнем месте. В этот день было установлено празднование в честь перенесения мощей святителя Петра Московского и всея России чудотворца. Прежнее празднование 1 июля было отменено. От святителя Петра сохранилось три послания. Первое – к священникам с увещанием достойно проходить пастырское служение, усердно пасти духовных чад. Оно заканчивается изложением церковного законоположения о вдовах-священниках. С целью ограждения их от нареканий и соблазнов им предлагалось поселяться в монастырях, а дети должны были определяться на воспитание и обучение в монастырские школы. Во втором послании святитель призывает священников быть истинными пастырями, а не наемниками, заботиться об украшении себя христианскими и пастырскими добродетелями. В третьем послании святитель Петр снова дает наставление священникам об их пастырских обязанностях, а мирян увещевает исполнять заповеди Христова. Выдающаяся церковно-государственная деятельность святителя Петра уже современникам давала основания сравнивать его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом. Главный подвиг святителя Петра – борьба за единство русского государства и благословение Москвы как собирательницы русской земли.